борются животные и с девами. С раннего утра люди должны работать по хозяйству, выгонять скот на поля, печь хлеб. Все такие дела угодно Ахура-Мазде, ибо укрепляют стан добра. Но к людям на заре подкрадывается дев лени, длиннорукая бушьяста. Она хочет обвить человека своими длинными руками и нагнать на него сон. И тогда в борьбу с девом вступает Парадарш, петух. «Воспряньте, о люди!» — кричит он. «Землепашец, разводящий скот, восстань! Надень свои одежды, помой руки, достань дров, принеси их, чтобы снова запылал огонь! Проснитесь, зороастрийцы! Лень — великий грех!» Парадарш и Фазан — птицы бога Срауши, вестника Ахура-Мазды, духа дисциплины и религиозного послушания, противостоящего духу разнузданности и буйства Айшме. Дев Нахатья внушает человеку не противиться злым наущениям, поддаваться искушению, соблазну, усыпляет его бдительность, нашептывает злые мысли. Срауша гонит дева прочь, как собака зайца, и вновь возвращает человека на путь праведности к добрым мыслям, словам и делам. По ночам он разит и бьет всю нечисть, какая ему встретится. Для этого у него есть булава и боевой топор. Царствует над всем пернатым миром птица Каршипта. Каршипта все время славит Ахура-Мазду, распевает гимны Авесты на языке птиц и излагает птицам заповеди Авесты. Между тем на земле размножились и полчища девов. Некоторых из них Ахриман создал сразу, придя в мир. Остальные появились позже. Их породил Друдж, а ему способствовали люди своей недисциплинированностью, жадностью, завистью, любопытством и прочими грехами и пороками. Девовская нечисть летает, шатается и ползает везде, вертя башками и выглядывая, где бы напакостить. Акамана внушает злые мысли. Айшма изничтожает стада, насылая на скотоводческие общины грабителей, кочевников-друджвантов. У Айшмы семь подручных. Шару — дев пьянства, анархии и развала власти. Нахатья, который усыпляет бдительность человека и с которым борется Срауша. Тарви и Заири — девы голода и жажды, противники Амиртат и Харватат. А Тарви еще подмешивает отраву в еду и срывает намеченные планы. Таромат — дев плохого поведения и неповиновения. Митохт — дев лживого слова. И Араска — дев зависти, недоброжелательности, стяжательства и дурного глаза. Дев зимы приносит холода с севера, которые губят посевы. Дев мрака налетает в виде огромной сизой тучи и закрывает солнце, чтобы лучи не прогрели землю и погибло брошенное в пашню зерно. Дев Спенгагра вместе с Апаушей приносят засуху, и пока Тиштрия и Апауша сражаются у мирового океана, небесное воплощение Атара Вазишта мечет в Спенгагру молнии и изгоняет его из Хванираты. Грызуны Хравстра грызут зерно из закромов. В виде девовских существ воплотились все людские пороки и нечестивые поступки. Акаташа — упрямство и упорство в грехе. Уда — словоблудие и болтливость. Особенно вредоносен этот дев Уда тем, что из-за него люди болтают во время еды, тяжелый грех по отношению к хорватат и амиртат. Пуш — скупость, спазга — клевета, бушьяста — лень, варена — похоть и прелюбодеяние. А дев жадности и эгоизма Ази вовсе ужасен. Из-за него люди больше чтут тех, кто богаче, а не тех, кто праведней. Зло человеческому роду несут девы фрифтар, обман и буйти, дев мерзости каменных идолов. Дев заурва, старость, делает человека дряхлым и больным. Когда человек совсем ослабнет, к нему с севера прилетает отвратительная трупная муха, дев смерти и трупной скверны Насу. Кому Насу посмотрит в глаза, тот сразу умрет. Дев Визарш сражается за отлетевшую душу зороастрийца, тянет ее в преисподнюю. К войску девов присоединилось и множество людей-друджвантов. Ашемауги — лжеучители, кавии и карапаны — племенные правители и жрецы, враждебные зороастрийской вере, и яту — колдуны, покровителем которых стал дев Кунда. И создатель всех девов, дух зла Ахриман, строго-настрого повелел своим исчадиям: «Никому из вас не дозволено видеть меня. Никогда не подходите ко мне ближе, чем на расстояние, с которого слышен крик петуха. Не расспрашивайте обо мне и не пытайтесь проникнуть в мои помыслы, а только делайте то, что я прикажу. Ибо тот из вас, кто увидит меня или догадается о моих замыслах, он уже не последует за мной».